входит Цезарь Борджия. Цезарь Борджия. «Добрый вечер, Пьетро. Ах, вы тут как тут, дьявол. Где ваша баба?» Цезарь Борджия. «Ушла на концерт». Пьетро. «К дьяволу все концерты». Цезарь Борджия. «Ученый в обмороке?» Пьетро. «Да будь он проклят». Цезарь Борджия. «Слышали?» Пьетро. «Что именно?» Цезарь Борджия. «Его разговор с принцессой». Пьетро. «Да». Цезарь Борджия. «Короткий ответ. Что же вы не проклинаете все и вся, не палите из пистолета, не кричите?» Пьетро. «В серьезных делах я тих». Цезарь Борджия. «Похоже на то, что это настоящая принцесса». Пьетро. «Да, это она». Цезарь Борджия. «Я вижу, вам хочется, чтобы он женился на принцессе». Пьетро. «Мне?» «Я съем его при первой возможности». Цезарь Борджия. «Надо будет его съесть. Да, надо, надо. По-моему, сейчас самый подходящий момент. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения». Пьетро. «Тень». Цезарь Борджия. «Что тень?» Пьетро. «Надо будет найти его тень». Цезарь Борджия. «Зачем же?» Пьетро. «Она поможет нам. Она не простит ему никогда в жизни, что когда-то была его тенью». Цезарь Борджия. «Да, она поможет нам съесть его». Пьетро. «Тень? Полная противоположность ученому». Цезарь Борджия. «Но ведь тогда она может оказаться сильнее, чем следует». Пьетро. «Пусть. Тень не забудет, что мы помогли ей выйти в люди, и мы съедим его». Цезарь Борджия. «Да, надо будет съесть его, надо, надо». Пьетро. «Тише!» Вбегает Аннунциата. Аннунциата. «Уходите отсюда! Что вам тут нужно?» Пьетро. «Дочь!» Достает пистолет. «А впрочем, идемте ко мне, там поговорим». «Доктор идет?» Аннунциата. «Да, бежит бегом. Он говорит, что это серьезный случай». Пьетро. «Ладно». Уходит вместе с Цезарем Борджия. Аннунциата заглядывает за ширму. «Так я и знала. Лицо спокойное, доброе, как будто он видит во сне, что гуляет в лесу под деревьями. Нет, не простят ему, что он такой хороший человек. Что-то будет, что-то будет». Занавес.